146. 7 сентября 1916 года. Ни одного письма сегодня, и поэтому не могу сообщить тебе ничего нового. Вчера получил письмо от Фуре, который возвращает мне свободу в отношении издания «Огня». Жду ответа от Фишеров. Пройдет еще один день моей лазаретной жизни. Встал я, как всегда, в 6 утра, пошел на кухню за кофейком для всех 11 и за 11 порциями хлеба. В 8:30 командир медслужбы совершил утренний обход. Теперь, когда мы уже получили назначение, обход — это чистая формальность. Ну, как самочувствие? Так же, господин командир. Мне через день делают уколы кокодилата. Я не в восторге от такого лечения и не заметил, чтобы от этого был какой-либо прок. Мне нужно только постоянно соблюдать диету, и все будет в порядке. Сегодня днем с 12 до 4 буду гулять по городу. В Эвр меня опять здорово искромсали. Выкинули слово «гад», смазали то место, где говорится о шикарных журналах с похабными рисунками. Наверняка они выбросят и фразу о Миллеране, а также некоторые реплики в конце «Великого гнева». Признаться, это меня раздражает. Я закончил ту часть погрузки, которую можно опубликовать. Вероятно, пошлю ее тебе сегодня заказной бандеролью. 8 сентября. Детеныш, пока беседую с тобой только письменно, но, возможно, скоро появлюсь собственной персоной, и люди увидят, как я шествую по улице Бель-Апаранс. Получил несколько писем через редакцию «Эвр». В одном меня убеждают не верить басне, будто южане плохие солдаты, в другом некий дяденька предлагает изумительные условия уступки авторских прав на перевод «Огня» в Англии. И еще один человек пишет: «Наконец-то все узнают правду о солдатах, и это благодаря вам». Очень славное письмо. Мне написала мадам Пен, сообщает, что Терри специально обращался в цензуру, хлопотал о разрешении отдельно напечатать в газете выпущенный отрывок из «Портика», хотя бы с пояснениями к нему. «Не удалось ему уломать их», — пишет она, и добавляет, что «Огонь имеет успех». «Живут тут по-старому. Мне сделали 5 уколов кокодилата. Я сказал, что они не оказали большого действия. Меня утешили, что их надо сделать 25. Я возразил, что это много. Удивительно, как это мне позволили назвать Миллерана подлецом. Из-за этого я даже не расстраиваюсь, что в Бога, в душу заменили чертом, хотя обработанные таким образом фразы производят на меня впечатление салата, приправленного водицей. Работаю сейчас над той частью погрузки, где говорится об офицерах. У меня показано, как бок о бок воюют хорошие и плохие. По-моему, это единственное справедливое суждение, которое можно вынести об этом столь разношерстном племени. Но поместить это в газете невозможно, не пропустят».